«Ваша правда», — сказал Сварог. «Этого я не умею». «Но что-то же умеете, окромя того, чтобы доставать из воздуха табак и жратву? Что-то, что поможет отсюда выломиться? О вас, колдунах, столько рассказывают. Думайте, жамы, думайте. Или вам охота горбатить десятку на хлопке?» «Никоим образом». «Ну так как тогда?» Сварог старательно перебирал в памяти все, на что он был способен. К сожалению, приходилось признать, что большая часть его магических способностей предназначена исключительно для того, чтобы сделать благополучную жизнь еще более комфортной, и только. А остальное — умение не задохнуться в виселичной петле абсолютно бесполезно там, где тебя не вешают. Точно так же обстоит и с ночным зрением, и кое с чем еще. Впрочем, если подумать. «Кое-что, если рассудить, все же отыщется, Жамый Бангал», — сказал он уверенно. «Правда, нам нужно как следует посоветоваться и многое обсудить». «Все, что хотите», — горячечным шепотом ответил Бангал. «Я сейчас готов и душу прозакладывать, если вы по этой части...» — Сварог усмехнулся. «Душа ваша мне без надобности, успокойтесь». «Объясните-ка лучше вот что». Глава третья. Сарынь на кичку. Сколько бы там грехов ни накопилось у Бангала за душой, организатором он оказался отменным. Впрочем, в противном случае вряд ли и докарабкался бы до своего нынешнего титула в Тарабарском царстве. Предложенный им план, быть может, и не стал вершинной военно-стратегической мысли, однако выглядел, по мнению Сварога, лучшим из того, что в данной ситуации можно придумать. Риск, понятное дело, был огромный, а победа отнюдь не гарантирована, но тут уж ничего не поделаешь, единственный шанс, единственно возможный замысел. Плохо только, что самому Сварогу пока что совершенно нечего было делать в ожидании своего звездного часа, и он от вынужденной праздности готов был на стену лезть. Эти несколько дней в вонючем трюме показались бесконечными, время ползло как черепаха. Но ничего тут не поделаешь. Во-первых, предприятие требовало нешуточной подготовки, а во-вторых, Тарабарский принц с большим знанием дела растолковал, почему следует выждать несколько лишних суток. «Все дело, — объяснял он, — в психологии конвоя. Первые 2-3 дня, когда этап только-только отправился в дорогу, вахари чувствуют себя словно на раскаленной плите, ждут подвоха, бунта, сопротивления, какого-то хитрого финта, отчего являют собой образец бдительности и настороженности. Ну а потом, когда с течением времени не происходит ровным счетом никаких инцидентов, охрана незаметно для себя расслабляется, утрачивает прежнюю хватку, бдит уже не так недреманно». Конечно, в лексиконе Бангала не было слов «психология» и «инциденты», но верить ему следовало безоговорочно. Знал, о чем говорил он. Дни напролет его подручные, стараясь не суетиться, бродили по плавучей камере. Высматривали подходящих людей, присаживались рядом, заводили беседы, намеками издалека. Иногда, закинув крючок, вставали и уходили, предоставляя клиенту дозреть, а иногда рыбка оказывалась сообразительной, заглатывала наживку моментально и дипломатической изощренности не требовалось. Понемногу выяснилось, что твердо рассчитывать можно человек на 40. От профессиональных нищебродов со стажем и мелкого жулья с городских окраин с их повадками, скорее бродячих собак, чем волков, толку в настоящем бою ждать не приходилось. На острия гуф и дула мушкетонов вряд ли попрут с голыми руками даже ради желанной свободы. рефлексы не те. Однако в трюме хватало и народа совершенно другой масти. Разбойники, серьезные воры и прочие душегубы. Люди с опытом военной службы, и дезертиры, и просто бывшие солдаты. Привыкшие ко всему жители пограничья, порубежных губерний и вольных маноров. Моряки с туманной биографией. От них предполагалось гораздо больше пользы. Благо стражников, судя по опыту тюремных сидельцев, на таком корабле самое большее человек 40, не армия как-никак. Матросов принимать в расчет особенно не следовало, они наловчились драться в кабаках и пырять друг друга ножами, но в драке с волками, которым совершенно нечего терять, вряд ли покажут чудеса героизма, как-никак не военные, обычная парусная прислуга. А впрочем, как сказал Бангал с мечтательной хищной улыбочкой, даже от мелкой шелупони может выйти в схватке кое-какая польза. Видя, что наша берет, иной шпинек и нападет на вахаря со спины, и за ноги схватит, предусмотрительно лежа в уголке. Такова уж человеческая натура, с определенного момента даже самые трусливые стремятся срочно примкнуть к явственно обозначившемуся победителю. Даже если среди тюремных постояльцев и имелись стукачи, помешать они ничему не могли. Посланцы Бангала не называли никаких конкретных дат и никого не посвящали в конкретные планы действий, детали и подробности. Просто-напросто сообщали намеченному в потенциальные соратники, что кое-что готовится. Выясняли, готов ли он примкнуть, помахать кулаками ради свободы. И потом, у стукачей в здешних специфических условиях не было никакой возможности украдкой встречаться с начальством для доклада. Тихарю оставалось одно — подбежать к люку и заорать, что есть мочи охране, что-то вроде «Родненькие, срочно заберите меня отсюда, я такое расскажу, ахните и оцените». Пока что ничего подобного не произошло. Оружия, правда, не было. Ничего хотя бы отдаленно похожего на оружие или способного с грехом пополам оружие заменить. Ни единой булавки на сотню человек. Как ни прикидывай, потери среди бунтовщиков обещают быть огромными.